Глава 35. После этого разговора муж будто бы выкинул меня из головы, словно отложил на дальнюю полку, чтобы достать, когда понадоблюсь. И в этом, пожалуй, была своя извращенная милость. Месяц, целый месяц я провела в лесной изоляции. Когда крузак Матвей скрылся за деревьями, я вышла на крыльцо и осмотрелась. Забор. Чисто символический. Из покосившегося штакетника. Через него мог перелезть даже ребенок. Я сделала шаг в сторону калитки, и тут же из тени дома материализовались двое. Сглотнула слюну, оценивая их внешний вид. «Нам приказано стрелять на поражение, куколка!» Один из них, мужик с лицом, на котором жизнь оставила следы всех мыслимых пороков, окинул меня сальным взглядом. «Так что далеко не бегай!» «Кроме того, дом в такой глуши, что живой тебе из леса не выбраться», — хмыкнул второй. «Так что своим побегом ты лишь избавишь мужа от проблем». Я внимательно присматривалась к ним. Сменялись они периодически, но порода была одна и та же. Бывшие, а может и действующие уголовники, ради денег готовы исполнить любой приказ. Конченые ублюдки, близкие по духу моему мужу. Но даже их общество, как ни парадоксально, казалось мне приятнее общества моего супруга. Единственное, чего я опасалась, так это посягательств на мое тело. Но перед тем, как он отчалил, я услышала его слова, брошенные моей охране. «Не портите ее. Должна оставаться в целости и сохранности. Если повредите шкурку, Ямадаев может и отказаться». Меня тогда чуть не вырвало прямо на пороге. Каждый раз Матвей демонстрировал мне новые грани своей натуры, и теперь он, видимо, был одержим идеей, что я имею ценность для Зейда. Мой муж редко ошибался, но тут, я уверена, он попал впросак. Иногда долгими ночами, когда мне не удавалось уснуть, я просчитывала планы побега. Но на дворе стоял февраль. Даже в доме, несмотря на хорошую систему отопления, иногда становилось промозгло. В лесу я не продержалась бы и суток, да и куда бежать? Глухомань. Дом только снаружи казался небольшим. Изучив его вдоль и поперек, я поняла, что это было тайное убежище моего мужа на случай чрезвычайной ситуации. Несколько комнат, включая каморки для охраны, септик, водопровод и скважины. Запас консервов, питьевой воды и генератор. Возможно, тут даже есть сейчас сейф с наличкой. Но как бы я ни искала, обнаружить его мне не удалось. Одно меня печалило — скудная пища. Крупы, куриное мясо, немного овощей. Состав моего рациона не отличался разнообразием. Но и с этим я смогла бы смириться. Главной задачей на день было не попадаться охране на глаза. И почти всегда я с ней справлялась. Они, должно быть, поняли, что я довольно сообразительная. И, взвесив свои шансы на побег, пришла к решению отказаться от этой идеи. Поэтому особо не досаждали мне своим присутствием. Дни тянулись медленно. Большую часть суток я спала, ела, часами гуляла по территории, иногда с позволения охраны и в их обществе, забредая чуть дальше в лес. На сугробы местами лежали с меня ростом, поэтому моя разведка приносила лишь отрицательный результат. Каждый раз. Выяснилось, что жизнь в таком ритме, без телефона, без доступа в интернет и телевизора, оказывает весьма терапевтическое воздействие на психику. Я старалась занять себя любыми делами по дому. Их находилось множество. Где-то отмыть, где-то подлатать. Мое измученное перманентным страхом и вечно повышенным уровнем кортизола тело с радостью приняло изменения. Пускай под угрозой скорой смерти, но вдали от мужа я стала чувствовать себя гораздо лучше. Я смотрелась в маленькое зеркало в умывальнике и с трудом узнавала себя без темных провалов под глазами. Мой хрупкий мирок потрескался, когда раздался знакомый рокот двигателя. Сердце забилось под ребрами с такой силой, будто искало выход наружу. Все те страхи, что я отодвигала подальше из своего сознания, накрыли меня с головой. Поглотили, доводя почти до панической атаки. Ребра сдавило, Сделать даже глоток воздуха казалось непосильной задачей. Я вжалась пальцами в столешницу, пытаясь ощутить хотя бы какую-то связь с чем-то телесным, чтобы выбраться из того ужаса, который испытывало мое сознание. Мне казалось, что Матвей явился сюда с моим приговором, что сейчас доложит мне, что я бесполезная ненужная пешка и пустит пулю в лоб. «Дыши, дыши, дыши!» Нельзя показывать ему свой страх, он съест его, как самый вкусный десерт. Дверь распахнулась без стука. «Ох, как я по тебе соскучился, любимая!» Матвей окинул меня жадным, оценивающим взглядом с порога. Я увидела, как его глаза прищурились от удовольствия. Его явно обрадовало мое преображение. С лица спала бледность, щеки горели, сейчас от ужаса, но выглядело это как здоровый румянец. Меня никогда и ничто не пугало так, как он. Мой взгляд метнулся к большому пакету в оранжево-черных тонах, брошенному им на пол. Известный столичный универмаг. Нахмурилась. Уж не собрался ли он хоронить меня в Дольче и Габбана? «А ты ничего не хочешь мне сказать? Много думала обо мне?» Весело поинтересовался он. У него было настолько хорошее настроение, что это удвоило мой страх. И одновременно мне дико захотелось швырнуть в его глаз вилкой. «Нет», — выдохнула наконец. Врать не было ни сил, ни желания. И в этот момент до меня дошло. Та постоянная тошнота, что терзала меня раньше, возникала из-за подавленного гнева, из-за слов, которые я не могла бросить в лицо мужу. Все эти чувства бурлили внутри тела, не находя иного выхода. Организм словно кричал: «Беги от него, он тебя уничтожает!» «Зачем явился?» «Как это нелюбезно с твоей стороны!» Подсокал языком, явно размышляя, как наказать меня за несговорчивость. Матвей обожал, когда перед ним присмыкаются. Казалось, цель его жизни — добиться такого положения, чтобы все стелились у его ног. Недолюбленный маменькин сынок. Носком дорогого ботинка он пнул пакет в мою сторону. «У тебя час, чтобы привести себя в порядок. Едем на день рождения. В качестве мужа и жены, конечно. Тут шмотки». Он усмехнулся. «Если окажется, что неверно выбрал размер или косметику, придумай, как выкрутиться. Сегодня ты должна блистать». Я в изумлении уставилась на него, с трудом соображая. Спрашивать, могу ли я отказаться, не имело никакого смысла. Ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Вдруг я сумею сбежать. Знать бы, куда. Меня слегка потряхивало от знакомого ощущения страха, абсолютно нездорового. Раньше он воспринимался привычно, как фоновый шум, но пока я находилась вдали от него так долго, моя нервная система почти стабилизировалась, будто после нескольких лет брака я побывала в психиатрическом санатории, а теперь все вернулось с удвоенной силой. Волосы пришлось укладывать долго и нудно, мокрыми, безо всяких средств. Матвей не подумал купить мусс или лак. Они струились тяжелой темной волной по плечам, дикие, необузданные, не соответствуя тому гламурному образу, который, по всей видимости, хотел лицезреть супруг. Когда я вытащила его покупки из пакетов, у меня перехватило дыхание. Платье. Это было не то, чего я могла бы ожидать от Матвея когда-либо раньше. Алое, как красный флаг, предупреждающий об опасности. Короткое и слишком открытое. Спина, ноги, грудь. Все было выставлено на обозрение. Ткань хоть и прикрывала стратегически важные места, но скорее еще острее привлекала внимание ко всей остальной оголенной коже. Надев его, я ощутила себя более обнаженной, чем вообще без ничего. Что у Матвея в голове? Выставить меня на торги? Черные лаковые туфли на шпильках и тончайшие, почти невидимые колготки завершали мой лук. Из отражения зеркала на меня смотрела какая-то вульгарная особа. Контраст с обычным моим видом был так велик, что я с трудом себя узнавала. Я бы никогда в жизни в здравом уме не надела подобное. Мой внешний вид просто ужасал. Преодолевая внутреннее сопротивление, я вышел к мужу. Матвей уже ждал, держа в руках мое старое поношенное пальто. Обычное, простенькое, не шедшее ни в какое сравнение с тем кошмаром, что оно должно было прикрыть. Он долго меня разглядывал, изучал. Такой он меня раньше не видел, никогда. В его глазах отразилась какая-то алчная эмоция, словно он прикидывал, по карману ли ему оставить меня себе, или продать будет более выгодной сделкой. Уверена, он хотел бы и рыбку съесть, и нахуй сесть, если судить по его любви к стропонам. «Может, я тебя и прощу, может, и прощу», — проговорил он несколько раз вслух, как мантру. Слова были явно обращены не ко мне, я лишь стала невольным свидетелем его внутреннего монолога. Путь занял несколько часов. Мы выехали на трассу, а потом свернули на какую-то частную, идеально расчищенную дорогу. С одной стороны — мрачный зимний лес, с другой — за высокими заборами стояли исполинские особняки, чудовищные памятники чьему-то богатству и дурному вкусу. Гигантомания в чистом виде. Я молчала, пытаясь понять, кому мы можем ехать. Мои вопросы разбивались о загадочные улыбки Матвея. Его крузак беззвучно пропустили через массивные кованые ворота. Морозный воздух лизал открытые участки кожи, пока мы шли по освещенной аллее к подъезду. Матвей с показной галантностью снял с меня пальто, передавая кому-то из обслуживающего персонала. Затем взял мою руку и переплел наши пальцы, чего он раньше никогда не делал. Даже в самом начале знакомства, когда всеми силами демонстрировал свою нормальность. Я невольно скривилась, ощущая, как его влажная теплая ладонь соприкасается с моей. Острая потребность вымыть руки в этот момент казалась почти непреодолимой. Как я вообще могла с ним спать? Он уверенно вел меня по коридорам, словно хорошо знал этот дом. Мы прошли через несколько комнат, наполненных приглушенным гомоном, пока не вышли в основной зал. Я скользила взглядом по гостям, выискивая знакомые лица. Чиновников, коллег мужа, его подхалимов. Никого. Тут была совсем другая тусовка. Мой взгляд остановился на ком-то, кого я точно не ожидала здесь встретить. Перескочил через него, а затем резко вернулся. Я смотрела широко распахнутыми глазами, как в нашу сторону движется Зейд, и не могла узнать его. Ничего не осталось от того образа уголовника, что хранила моя память, будто к нам направлялся его брат-двойник, тот самый парень, что окончил престижный лондонский университет. Мое сердце отказалось биться, а легкие работать. Сейчас он был настолько красивым, что я ощутила, как дурацкий девичий восторг накрыл меня с головой, впрыскивая в кровь острое удовольствие от того, что я могла лицезреть, пока не встретилась с его холодными, отстраненными глазами. Он смотрел на меня так, словно впервые видел. Неприятное ощущение свернулось внизу живота, как скисшее молоко. Я с трудом сглотнула комок, внезапно вставший в горле, и перевела взгляд на девушку, что шла рядом с ним. Ее тонкая, почти прозрачная рука покоилась на сгибе его локтя. Она была очень юной, хрупкой, как фарфоровая куколка в скромном элегантном платье. Ее большие глаза смотрели на Зейда с тихим, почти благоговейным обожанием. Тошнота вновь начала давать о себе знать. И тогда Матвей, сжимая мою руку так, что кости хрустнули, обратился к нему, когда эта компания приблизилась к нам на достаточном расстоянии. «Знакомься, любимая, это виновник сегодняшнего торжества».